В. Мотивы терапии. Обычно пациент обращается к терапии по двум причинам, ни одна из которых не подвергает его сценарий опасности. Взрослый хочет узнать, как удобнее жить в мире своего сценария. Наиболее откровенные примеры этого – гомосексуалисты обоих полов, которые обычно достаточно откровенно об этом говорят. Например, мужчина-гомосексуалист не хочет покидать свой сценарный мир, населенный женщинами, либо опасными и ненавистными интриганками, либо невинными и изредка дружелюбными чудачками. Он хочет только более удобно жить в этом мире, и ему очень редко приходит в голову необходимость видеть в женщинах реальных людей. Другие терапевтические цели того же типа – как удобнее жить, ударяясь головой о стену. Как удобнее жить, держась за стенки туннеля. Как помешать другим поднимать волны, когда ты по уши в дерьме. И как одурачить мошенников, когда весь мир сплошной плутоград. Любая решительная попытка изменить сценарный мир должна быть отложена до тех пор, пока пациент не привыкнет к терапии и не поймет, как она укладывается в его сценарий. Помимо рационального желания взрослого удобнее жить в сценарном мире, существует более настоятельная потребность ребенка развивать сценарий путем транзакций с терапевтом.